1933. 1619. 1 января. Так и собирайтесь в труде согласном. От мира огненного посылается много лучей. Так лучи непринятые могут даже способствовать землетрясениям и прочим космическим неравновесиям. Увы, великаны были менее злы, нежели наши современники в доспехах всех религий. Так тем более будем ценить каждое сотрудничество. Так и укрепимся на мысли, где бодрость, там и удача. 1625 января. Немалое образование – уметь сосредоточиться на вечном, когда земля колеблется. Но даже и в эти часы найдите силы дружно держаться за меня. Так приказываю отставить все мелкие пререкания. 1621. 8 января. Состояние андрогина не соответствует современному гермафродиту, ибо главное значение в духе. Также условно понимаются и центавры. Сочетание человеческой природы с животной может быть не только в теле, но и в духе. Сперва такие сочетания допускаются в духе, и тело как результат не обязательно. Конечно, были различные впадения в животное состояние, но это уже была инволюция. Инволюция есть свертывание, и эволюция – развертывание. Нужно иметь антиподы эволюции, потому инволюция – есть условное определительное, можно сказать, антиэволюция. То же было и с попытками андрогина, так же, как и с поторождением. Принцип поторождения не так плох, если его происхождение огненно. Но, к сожалению, огненность качества редкое, именно ввиду этой редкости мы так усердно твердим об огне. Эволюция космическая может совершаться, требуя миллиарды лет, но молния мысли может расчищать и расчленять хаос. 1622. 9 января. Явление привычки к помыслам добра не быстро достигается, но зато они ведут к осознанию огненному. Так не в явлении особенного мира, но в качестве работы каждого дня приближаемся к миру огненному. Очень много смуты. Черные львы у дверей, но будем зорки. 1623. 10 января. Мир тонкий в случае катастрофы рассасывается, соответственно, химическим лучам по ближайшим сферам. 1624. 12 января. Утвердимся на том, что самые нежданные подробности не могут нарушить основное построение, так же, как незыблема связь с иерархией. Так явление основания нерушимо. Вы видите, как целые народности нежданно вздрагивают, но все-таки основное построение остается. Умейте различать все, ведущее к плану. Устремитесь мысленно в построение будущего. Такой якорь поможет превозмочь немалые препятствия. 1625. 13 января. Посидим и поучимся посылать волю против тьмы. Представьте себе, что я стою за вами, и вы присоединяете волю вашу к моей против тьмы, как бы черной тучи. 1626. 15 января. Сфера высшая может сверкать, как молния. Утверждаю, что при малом желании тонкий мир прекрасен. Также нужно приучиться сознательно не видеть что-либо низкое. Лучше стремиться к иерархии и в этом магнитно вести за собою близких. 1627. 22 января. О кругах планетных. Круг может быть относителен, ибо от принятого может иметь амплитуду до пятого. Как приближаться к огненному миру? Прежде начать думать о нем как осужденном, мыслить о нем. 1628. 12 февраля. Разум может утверждать огонь как сознательное восприятие. Цель циклов довести дух в полном сознании до огненного мира. 1629, 15 февраля. Ответим врачу об одержании. Все вопросы врача правильны. Он должен знать, что виды одержания бесчисленны. Могут быть все возможные степени одержания. Сами одержатели могут быть самого разнообразного качества. Не нужно удивляться, что, видимо, благочестивая старушка имеет признаки одержания. Она и есть одержимая. У явления одержания врач не должен слишком распространять среди непонимающих. Он вызовет лишь ненужное препятствие. Следует в себе развить чувство понимания собеседника. Никто не советует создавать неполезных врагов. Поле врача широко. Утверждение причины болезни составит уже половину излечения. Можно не поминать одержимых. Устремитесь ко мне. 1630, 16 февраля. Нужно помнить, что учение, подобно подводной лодке, совершает долгий путь. Многих вы не знаете и до времени не должны знать. Сейчас будем так бережны, так дружны между собою. Такое испытание полезно не только для дел, но и для чаши. 1631, 19 февраля. Зерно духа почти есть элементал. Говорю «почти», ибо и зерно различно, но, выражаясь грубо, можно сказать «зерно духа есть элементал». До известной степени элементалы могут оживляться мыслью, но элемент, сильно насыщенный мыслью, может значительно развиться. Если бы люди поняли значение мысли, они приблизили бы себя к лучшей эпохе. 1632, 20 февраля. Много огней вокруг, можно заметить, что простуда может иметь огненное основание. Также и боль чаши, не без огней переполняющих. Потому говорю об осторожности. Чую небольшое улучшение, и ваше единение полезно. 1633, 21 февраля. Помолчим, думая обо мне. Минута молчания об иерархии есть, как чаша укрепляющая. 1634, 23 февраля. Не будем говорить, но соберемся как бы около огня. Мы очень напряжены. Если хотите помочь, скажите себе «хочу слиться с сознанием учителя». 1635, 28 февраля. Сами видите, где ужас, недалеко надо искать. Также трудно уговорить людей, что мысль творит. Нелегки токи, надо продолжать осторожность. Приступ затруднения – лучшее очищение для сердца. 1636, 10 марта. Мне нравится, что в дни великого смятения вы преисполнены бодрости. Рука света над вами, если удается так же твердо держаться и впредь. Новые события, как из рога изобилия. Пусть звучит все пространство. 1637, 16 марта. Можно понять, как прекрасны горы Декиуда. Они подготавливают к огненным красотам. 1638, 22 марта. Когда придут разрушители храмов, значит, близко Шамбала. Когда начнут издеваться над тремя жемчужинами, значит, сам Ригден-Джапо начинает поход. Когда станут поносить святыни, значит, желтое знамя развивается. Когда люди утеряют учение, значит, пришло время строения храма Шамбалы. К новому созиданию будем готовиться. Пусть устрашение не проникнет среди мужества. У нас те сроки, и приложите каждый вздох, как молитву. 1639, 25 марта. Для йога наклоняться не только болезненно, но и опасно. Прошу большую осторожность. 1640, 29 марта. Пусть ничто не делается насильно. Так не нужно заставлять себя, но организм может сам знать, что он уже изжил. Много причин к тягости. Мы тоже напряжены и наполнены устремлением кверху. Так призовем все добрые устремления и будем тверды. Понимаю и знаю, и рука моя с вами. Вот вчера был плохой день, а сегодня мы шлем вам ободрение. Так нанизываются сроки. 1641, 11 апреля. Нужно понимать, как Шамбала есть понятие от самой Атлантиды. Когда говорил о древности рода Атл и Готл, можно выразить этим, как живут древнейшие понятия. 1642, 16 апреля. Скажу о держателях, о которых вы слышали от монголов. Такие держатели представляют как бы нити на земле. Нелегко этим названным держателям, они являются передачей наших действий, потому особая ярость темных обрушивается на них. 1643, 18 апреля. Как Наполеон для Запада, так Чингисхан для Востока совершенно нужны, как столбы громоотводы. Не только схима удлиняет жизнь планеты, но и воитель неба голубого нужен, как устой построения. 1644, 23 апреля. Мы просим вас избегать всяких споров и раздражений. Аура раздражения понижает весь смысл излучения, делая его доступным темным силам. В такие моменты темные могут многое прочесть в ней. 1645, 24 апреля. Плывите, так приказываю вам, плывите, не оглядываясь, так же приказываю вам, плывите по всем морям, так приказываю вам. Пусть устыдятся невежды, не могущие понять смысл изображения. Много невежества, и от него страдают самые священные понятия. Так и плывите.